Глава вторая. С некоторым удивлением я заметил, что прибывшие гвардейцы Меньшикова не растерялись, а начали ловко справляться с моими призванными тварями. Отправив Шнырку послушать их разговоры, я понял, что мне слегка не повезло. Это были разломщики рода Меньшиковых, оказавшиеся непонятно каким образом здесь, в данный момент. То есть они знали, умели, практиковали и точно не боялись тех тварюшек, которых я на них направил. Если обычные простолюдины плюс китайская братва паниковали, расстреливая патроны и пытаясь, к примеру, завалить пещерного медведя из пулемета, то исты действовали слаженно и четко. И что самое фиговое конкретно для меня, то, что они как раз заняли оборону в главном корпусе, там, где начался спуск в подвал к комнате с порталом, и куда мне срочно нужно было попасть. «Гадский бурб!» — в сердцах сказал я, уходя перекатом за стену. На моем месте одна за другой сработали гранаты, которые защитники крепости щедро скидывали мне на голову. Сложилась странная ситуация. Внутренний двор был за мной, слаймы уничтожили здесь всех, но вот на стенах и в башнях засели защитники крепости, которые заливали этот самый внутренний двор огнем. Хорошо, что не догадались развернуть пушки внутрь. Сомневаюсь, что у них получилось бы, но зная, какие неожиданные решения люди принимают в момент отчаяния, то я бы не удивился, если бы они начали шарахать со стен по своей же крепости. Хотя почему по своей? Если она уже почти моя. Шнырка мне показал, где у них находится склад с боеприпасами. Если закинуть туда огненного слайма, то все здание внутренней крепости взлетит на воздух. Вот только, повторюсь, мне его нужно захватить, а не разрушить. Поэтому слаймы полетели не на ящики боеприпасов, а на огневые точки врагов на стенах. Там тоже хватало боеприпасов. Здорово полыхнуло в окнах одной огневой точки. Затем знатно взорвалась вторая. Оттуда вылетели обломки пулемета и поджаренные части защитников. По всему двору разнесся сильный запах шашлыка. В третьей оказался какой-то толковый одаренный и хлопнул моего слайма. Ну, сам себе злобный Буратино. Через секунду над головой у него образовался кислотный слайм, который от души плюнул в него кислотой. Неприятная смерть, знаю, но он сам виноват. А еще был потерян эффект неожиданности. И, судя по всему, разломщики, среди которых явно не дураки, поняли, что опасность представляю только я один. И тут же сделали глупость. Они вышли во двор и организованной группой бросились в мою сторону. Нет, я их, конечно, не виню. Командир у них был истребителем второго класса. Кольца у четверых его подчиненных горели желтым цветом третьеклассников. Серьезная сила, по любым меркам. Меньшиков молодец, что вырастил таких ребят. Вот только у меня вопрос. Зачем эти ребята служат Меньшикову? А еще я, походу, размяк за последнее время. Поднимать руку на коллег-истребителей просто так мне не хотелось. Хотя прямо сейчас их стихийник закидывает меня огненными шарами, а второй пытается подловить меня молнией. Она даже задела меня по плечу, неплохо так просадив доспех. Что ж, попробую схитрить. Прямо передо мной была башня главных ворот, внутри которых уже не было ничего жилого. Там предварительно повеселился огненный слайм. Но, с другой стороны, это тихое место для разговора, где меня не будет отвлекать, например, вот этот заряд РПГ, что летит в мою сторону. Не раздумывая, я рванул вперед. За спиной раздался взрыв, но я уже спрятался внутри башни. В живых оставалось еще, наверное, точно сотня защитников, и они могли доставить мне проблемы. Тем более, что погибли в основном слабые, а среди оставшихся были одаренные. Шнырка показывал, что истребители монстров, в принципе, были грамотными ребятами и не ломанулись вперед, как слепые щенки. Один из них, то ли артефактом, то ли собственным даром, накинул маскировку и, низко пригибаясь к земле, юркнул за мной. «Как тебе, друг мой, человека-заменитель Шнарка?» — поинтересовался я в воздух. «Жалкий подражатель!» — презрительно ответил мне Шнырка и, не выдержав, добавил. «Шука, шабака!» «Согласен с тобой, мой маленький друг», — сказал я и за шкирку вытащил теневика из тени. Хотя какой он к черту теневик? Но он даже грань тени пересечь не смог. Болтыхался на самом ее краешке. Для обычных людей, низкоранговых одаренных, это прекрасная маскировка, ну а для меня это даже не смешно. Короткий хук справа, треск доспеха, и у меня в руках обвис живой, но бессознательный истребитель. «Ну?» — еле слышно раздалось в наушнике гарнитуры у бойца. «Палки гну», — ответил я. «Сейчас я вам покажу маленькое представление. Не стреляйте». Подойдя к косяку двери, я коленкой прижал туловище бессознательного истребителя к стене, чтобы он полностью не вывалился в проем, и как стрелку часов наклонил его вправо, так, чтобы его башка высунулась наружу. В лучших традициях кукольного театра я схватил его руку и радостно помахал наружу. «Привет, братаны! Заходите, здесь угощают печеньками!» В ответ в меня полетел шар огня, я еле успел убрать тело истребителя из зоны поражения, откинув его подальше. «Вы совсем с ума сошли? Кореш своего чуть не угробили!» «Ты кто такой?» — послышалось в ответ. «Так зайди и познакомься, чего орать снаружи?» — сделал я предложение, от которого нельзя было отказаться. Но оказалось, все-таки можно. Еще один шар огня, а затем артефактная граната, которую в воздухе перехватил Шнырька и закинул ее за спину незадачливых штурмовиков. Никто не пострадал, но от взрыва за спиной охраняли знатно. В ответ полетела еще одна граната. Шнырька повторил свое представление. «Эй, парни, вы еще не поняли, что я могу заниматься этим вечно?» «Здесь 250 человек гарнизона, пацан!» — раздался снова суровый мужской голос. «Так или иначе, мы тебя оттуда выкурим!» «Пацан!» — рассмеялся я. «Ну окей, дяденька, не трогайте меня, пожалуйста, я сам отсюда уйду». «Хорош поясничать!» Похоже, они были не расположены к шуткам. «Выходи с поднятыми руками, и тогда ты не пострадаешь». «Не-не-не, это так не работает. Готов поднять одну руку, вот эту». Я высунул свою руку, продемонстрировав им оттопыренный средний палец, и тут же убрал ее обратно. Не хватало, чтобы по ней что-то прилетело. На улице установилось гробовое молчание. Конечно же, жест был непристойный. Вот только на пальце у меня сверкало радужное кольцо. «Извините, а вы кто?» «Ух ты ж!» — восхитился я. «Уже не пацан. Абсолют империи Александр Галактионов. Возможно, мой косяк. Надо было представиться сразу. Теперь не хотите со мной побеседовать?» Судя по всему, они не хотели. Ржущий Шнырька показал мне их разговор. Из четырех человек двое хотели немедленно сдрыснуть. А вот вторая двойка была в каких-то задумчивых мыслях. Радовало, что ни один из этой четверки уже не горел желанием сражаться со мной дальше. «Дегтярев мертв?» — раздалось оттуда. «Кто? А, ваш недотеневик? Да нет, без сознания, но пока жив. Это еще одна причина, по которой я хотел бы с вами поговорить. Нехорошо бросать своего боевого товарища». «Хорошо, я захожу», — сказал главный. «Отлично», — сказал я. «Вот только скажите гарнизону, чтобы не пёрся в нашу сторону». «Простите, господин Галактионов, но мы не имеем никакого отношения к командованию этой крепостью». «Угу, так я и понял. Тогда, господа хорошие, предлагаю вам зайти сюда всем четверым одновременно, потому что там, где вы стоите, сейчас будет жарко». Истребители как-то сразу мне поверили, и все четверо ломанулись ко мне. А вот отчаянный гарнизон крепости встретила еще пятерка слаймов, которые слепились в один большой мега-слайм, и он знатно рванул посреди двора. И от ближайших людей остались только горки пепла, но я успел захлопнуть дверь за последним мистом. Вообще, дверь хорошая, из разломного дерева. Даже если ее подпалило с той стороны, то немного почистить и будет как новенькая. В очередной раз убеждаюсь, что мои предки не строили говно. Девушка-истребитель, судя по всему, выполняющая обязанности лекаря, склонилась над бессознательным товарищем, хлопая того по щекам, проверяя пульс и сканируя тело. Она подняла голову и кивнула командиру, видимо, подтверждая, что боец жив. После этого он немного расслабился. «Что вы делаете в этой крепости?» — мягко поинтересовался я, на что разломщик неожиданно улыбнулся. «Вообще-то я хотел спросить у вас то же самое». «Ну, я отвечу. Эту крепость я захватываю». «В одиночку?» — не выдержал молодой стихийник, у которого руки чесались швырнуть меня огнем. «Ну, косяк небольшой вышел. Вообще-то нас должно было быть двое, но второй неудачно прошел курс молодого бойца для десантуры». Четверка недоуменно посмотрела на меня, хлопая глазами. Я махнул рукой. «А, ладно. Один, два, какая разница? В общем, эту крепость я буду захватывать. А вы мне мешаете, поэтому повторю свой вопрос. Что вы собираетесь делать?» «Честно говоря, мы разорвали контракт с князем Меньшиковым», — осторожно сказал старший. «Это почему?» — уточнил я. «Да потому, что он продался китайцам, очевидно же», — снова сказал молодой стихийник. «Тише, Коля», — поправил его старший. «А где логика? «Вы не хотите служить, потому что он продался китайцам, а сами оказались в гарнизоне гордости на территории Китая?» «Мы просто по пути пришли. Здесь же одна дорога. А так мы на самолет и летим в африканский эпицентр». «А почему африканский, если под носом есть иркутский? А вы вроде подданной империи, тем более осознавший всю подлость вашего хозяина?» — продолжал недоумевать я. Старший боец скривился и коротко сказал. «Все сложно». «Накосячили перед империей?» — понимающе кивнул я. «Было дело», — сокрушенно вздохнул он. «Что-то серьезное?» — не унимался я. «Долгая история», — кратко сказал боец. Я на секунду отвлекся, чтобы закинуть еще два слайма в гарнизон. А вот их уже враги нейтрализовали. В принципе, даже гарнизонщики уже поняли, с кем имеют дело. И среди них были одаренные, которые погасили моих слаймов до того, как они смогли нанести ущерб. Кажется, враг сейчас пытается переломить ход боя в свою сторону. Блин, я тут разговоры разговариваю, а мне за подмогой бежать нужно. «Смотрите, мужики и мадам», — я сбился, глянув на лекаря. «Прямо сейчас у вас есть несколько вариантов. Перечислять все не буду, додумайте сами. Я предлагаю вам один. Выходите из крепости, отходите в сторонку. Либо идите по своим делам, либо дождитесь того момента, как я захвачу эту крепость. Помогать мне не надо, я все понимаю. Но, возможно, после этого мы будем иметь разговор в более располагающей обстановке. И тогда придумаем что-нибудь взаимовыгодное. Из того, что я понял, пока ваши действия мне нравятся. Осталось разобраться, с чем вы так накосячили в империи. Так что, если думаете, что это можно будет оправдать, оставайтесь. Если что-то серьезное, то лучше идите по своим делам. Ну, или же...» Я широкой улыбкой помахал аквилой и принял красивую фехтовальную позу, как учил Бурбулис. «Ангард?» — поинтересовался я, оглядывая их попеременно. «Мы, пожалуй, подождем», — сказал главный боец, который так и не представился. Он махнул молодым, которые взвалили тенюка на плечи, и вышли наружу из крепости. «Вот и хорошо», — сказал я. «Ну а теперь продолжим». Как я перебрался через двор, это была отдельная тема для разговора. Со всех сторон по мне стреляли, летели гранаты и заклинания. А я, то погружаясь в тень, то выныривая, несся к своей точке назначения, с тревогой смотря, как мой лимит энергии близок к критическому. Не, так-то я один в поле охрененный воин, но все-таки в моем плане был пунктик захватить крепость вдвоем. Ведь это больше диверсионная вылазка. Хотя и такая наглая, но я все просчитал. «Этот гадкий бурб!» — снова вставил я. «Не видать ему голубого берета!» На остатках энергии я запрыгнул внутрь здания. Сил призывать души почти не осталось, но все же я поднял двух пещерных медведей, отдав им мысленный приказ держать оборону в узком коридоре, а сам со всех ног ломанулся вниз по ступенькам. Передо мной была одна дверь, вторая, третья. Все закрыты, пришлось тратить силы на их вышибание. Когда я услышал крики, то удивился, что на такой глубине находится кто-то из врагов. Я отправил шнырьку, который показал мне, что в темноте и вонючих камерах здесь содержались пленники. Интересно, кто это и что это, или откуда они? Но интересно не настолько, чтобы мне затормозиться сейчас. Ладонь к морде медоеда. Укол, забор крови, идентификация. Приложить кольцо в выемку. Дверь поползла в сторону. Слава кодексу! Вбежал внутрь, подспудно ожидая увидеть здесь еще одного мертвого родича. Но зал был пуст. Я точно знал, что моя мамашка переписала эту крепость на Распутиных. Хотя, по факту, она и так давно находилась во владениях драконов. Не знаю, для чего она это сделала, но меня интересовало другое. Она точно должна была знать о потайной двери и портальной сетке, связанной с имением, хотя... Тут я задумался. Сколько лет прошло с падения рода? Сомневаюсь, что Арина вообще была в поместье. А если была, то маленькой девочкой. И вряд ли была посвящена в эти тайны. Так что вроде все логично получается. С этими мыслями я активировал портал и шагнул вперед. «Оля, ты так долго?» — поинтересовался мрачный волк. «Я уже весь вспотел в этой броне. И ребята нервничают», — махнул он на суровых спецназеров, которые кто стоял, кто сидел на полу в полной боевой выкладке. Но при моем появлении все они вскочили. «Все пошло по плану?» — уточнил волк. «Ага», — сказал я. «Где юный подпоручик? вытянул я шею, пытаясь разглядеть медоеда. «Вот он!» — один из гвардейцев быстро убрал руки за спину, да я заметил в одной из них ножик, а во второй — яблоко. Все еще жующий отморозок, довольно щурясь, подбежал ко мне. «Гордость построена почти один в один, как и верность, но есть несколько нюансов. Так что, в принципе, ты знаешь, что делать». Волк согласно кивнул. «Сотни с лишним бойцов еще живы, среди них одаренные». «Не проблема», — сказал волк. Он прямо сейчас был похож на коня, который буквально бьет копытом, лишь бы его пустили в галоп. «Ну, тогда погнали». Я подхватил на руки затупка и шагнул первым. За мной тут же нарисовался волк. «Ты бы отдохнул. Выглядишь не очень». «Я тут и отдохну», — улыбнулся я, протянув ему руку. Волк, понимающе, перекинул мне мешочек желеек. Я их, как конфетки, бросил одну за другой в рот. «Тут посижу, в тенечке», — хмыкнул я, привалившись к стене. Башка кружилась, чувствовал я себя не очень. «И еще там по пути 200 метров примерно справа какие-то люди, судя по всему, пленники. Не зашибите их ненароком». «Сделаю», — сказал он. «Ну, Шнырёк, теперь ты в распоряжении дяди Волка. Но наш канал не трубай». «Подпоручик Затупок», — суровым голосом сказал Волк. «Вперед! Время превозмогать и немножко помирать». С гулким хохотом вслед за пушистым комком мои гвардейцы ломанулись вперед. Я невольно покачал головой. Были же нормальные серьезные парни. Взрослые же мужики. Но в последнее время, кажется, они почувствовали себя бессмертными. Мне это не очень нравится. Но, с другой стороны, ребята реально возмужали. Прокачанные печатями, моя первая сотня бойцов, которая сейчас участвовала в захвате крепости, была поистине мощной. Поэтому я сидел и смотрел мультики, глядя, как под четким командованием волка бойцы разбегаются по ответвлениям туннелей. Это было хорошо, что у нас уже была одна похожая крепость, и что мои предки действовали по принципу «работает, не трогай», строя все по одной и той же схеме. Четко скооперировавшись, ребята вышли на поверхность в 5 местах одновременно. И вот тут началось веселье. На острие атаки был мохнатый отморозок, который, кажется, совершил рекорд. Сдох в первую же секунду битвы. Но это было не мудрено. Похоже, местные защитники очковали бежать за мной. Они просто ждали, как они думали, около единственного выхода. И выскочивший мохнатый беспредельщик получил 10 техник, пару десятков гранат и много-много пуль из всякого оружия. Но, с другой стороны, все это могло достаться моим гвардейцам. Дальше было смешно наблюдать за охреневанием защитников, которые, во-первых, охренели от того, что их мощный удар не растерзал мохнатые тельца, а второе, уже привычно, когда отморозок вскочил на 4 лапки, помахал головой и сходу откусил ногу кому-то из одаренных. Именно на это, на реакцию людей на воскрешение моего тотемного зверя, я могу смотреть вечно. Но там и волк с ребятами подоспели. Примерно через час все закончилось. Незадачливые защитники крепости, точнее их остатки, поспешно ретировались, попрыгав со стен и растворившись в неизвестном направлении. Парочку затаившихся либо со злыми намерениями, либо просто в ужасе, нам показал Шнырька. И их тоже оттуда выковырили. В общем, как раз весть об освобождении и захвате крепости поступила примерно в тот момент, когда я неспешно дошел до камер с пленниками. «Лучше прикройте глаза. Я сейчас включу свет. Не ярко, но тем не менее», — предупредил я бедолаг, понимая, что они реально могут ослепнуть. Направил луч фонаря в пол и включил его на треть мощности. «Не торопитесь, проморгайтесь и можете открывать глаза». Несколько мужчин и женщин славянской наружности. Грязные и истощенные. Времени разбираться с ними не было, поэтому бедолаг уложили на носилки и потащили наверх, где Макс Самохвалов тут же начал оказывать им первую помощь. Я же поднялся к волку. «Саш, там пятерка одаренных. Руками машут, говорят, что ты их знаешь». «Надо же, не сдрыснули», — улыбнулся я. «Либо за дурака меня считают, либо действительно есть повод для разговора», — сказал я. «Запусти их». «Они вроде истребители, а на броне у них цвета Меньшиковых», — предупредил волк. «Спасибо, я вижу», — хмыкнул я. «У меня тоже есть шнырька. Все нормально, запускайте». «Оружие отобрать?» — все же продолжал волк. Я уже не выдержал. «Ладно, отберите. В В принципе, это было логично. Только вежливо. Волк отдал приказ, а я задрал голову вверх. «Какого хрена тут все еще висит эта тряпка?» — кивнул я на флаг Империи Драконов. «Так мы тебя ждали». Волк ловко потянул за молнию и достал из своего рюкзака свежесшитый флаг Галактионовых и стяг Империи. Старый флаг, что мы нашли в верности, сейчас реял над моей главной усадьбой. Еще несколько новых флагов заказала Анна, как раз на такой случай. Справились, надо сказать, замечательно. Медоед на нем был как живой. В один миг потянули за трос флагштока, стянули китайский флаг. И уже через несколько секунд в темноте ночи под луной гордо реял медоед Галтионовых и имперский стяг. «Вот, теперь все нормально», — повернулся я к волку, который держал руку около виска. «Старые привычки не поворот?» Волк немного смущенно опустил руку. «Это да. Но, с другой стороны, у тебя, Саша, ничего не ёкает внутри при виде этой картины», — кивнул он на флаги, которые развивались на легком ветерке. «Конечно, ёкает», — засмеялся я. «Правда, в основном моя задница. Потому что, если мне не изменяет моя память, гордость находится прямо на основном пути от драконов к нам, выстроенная на господствующей высоте над основным транспортным путем. И прямо в полукилометре ниже над нами идет железная дорога и трасса, по которой движутся войска Китая во вновь образованную МММ. Подозреваю, что они очень недовольны будут тем, что мы эту транспортную артерию перережем». «А мы перережем?» — широко улыбнулся волк. «Ну а сам ты как думаешь? Представь, сколько здесь ништяков есть». «Ништяки!» — мечтательно закатил глаза волк. У меня зазвонил телефон. Я глянул на экран, хмыкнул и поднес телефон к уху. «Таких не берут в космонавты», — категорически заявил я вместо приветствия. «Александра, друг мой, держись, я уже на подходе». «На подходе? Бурб, ты же улетел за пару десятков километров». «Да, но я захватил бронепоезд». «Ты, блин, захватил... что?» «Китайский бронепоезд. Как говорят наши молодые партнеры из столицы, не битый, не крашеный. И прямо сейчас, на всех парах, мы летим к гордости. Стрелять, к сожалению, не получится. Весь экипаж скоропостижно скончался, включая артиллеристов, но кроме машинистов. Так что я буду уже совсем скоро». «Не надо стрелять, Бурб, я тебя умоляю. Просто притормози, когда подъедешь. Все нормально, крепость уже захвачена». «Александра», — разочарованно выдохнул Бурбулис. «Как же так? Без меня?» «Да потому что кто-то в очередной раз накосячил. Всю следующую неделю ты будешь тренироваться прыгать с парашютом». «Может, не надо, а? Может, договоримся?» В голосе у мечника прорезался отчаянный страх. «Надо, друг мой, надо!» — наставительно сказал я и положил трубку под хохот волка и стоящих рядом гвардейцев.